На несчастье Анненьки у Кукишева явилась новая идея, которую он начал преследовать с обычным упорством. Как человеку неразвитому и притом несомненно неумному, ему казалось, что он очутится наверху блаженства, если его краля будет делать ему аккомпанемент, то есть вместе с ним станет пить водку. «Хлопнемте-с вместе-с, по одной-с», — приставал он к ней беспрестанно. Он всегда говорил Анненьке «вы», во-первых, ценя в ней дворянское звание, и, во-вторых, желая показать, что и он недаром жил в мальчиках в московском гостином дворе. Анненька некоторое время отнекивалась, ссылаясь на то, что и Люлькин никогда не заставлял Любеньку пить водку. «Однако же они из любви к господину Люлькину все-таки кушаются», — возразил Кукишев. «Да и позвольте вам доложить, кральчикас, разве нам, господа Люлькины, образец? Они Люлькины-с, а мы с вами, Кукишевы-с. Оттого мы их хлопнем по-нашему-с, по-кукишевски-с». Одним словом, Кукишев настоял. Однажды Анненька приняла из рук своего возлюбленного рюмку, наполненную зеленой жидкостью, и разом опрокинула ее в горло. Разумеется, не взвидела света, поперхнулась, закашлялась, закружилась, и этим привела Кукишева в неистовый восторг. «Позвольте вам доложить, кралечка, вы не так кушаетесь, вы слишком уж скорос», — поучал он ее, когда она немного успокоилась. «Покальчик», — так называл он рюмку, — «следует держать в ручках вот как-с. Потом поднести к устам и не торопясь, раз, два, три, Господи, бослови!» И он спокойно и серьезно опрокинул рюмку в горло, точно вылил содержание ее в лохань. Даже не поморщился, а только взял с тарелки миниатюрный кусочек черного хлеба, обмакнул в солонку и пожевал. Таким образом, Кукишев добился осуществления и второй своей идеи и начал уж помышлять о том, какую бы такую новую идею выдумать, чтобы господам Люлькиным в нос бросилось. И, разумеется, выдумал. «Знаете ли что-с?» — вдруг объявил он. «Ужо как лето наступит, отправимтесь-ка мы с господами Люлькиными за компанию ко мне на мельницу-с. Возьмем с собой саквояж-с», так называл он коробок с вином и закуской, «и искупаемся в речке-с, с обоюдного промежду себя согласия-с». «Ну уж этому-то никогда не бывать», — возражала с негодованием Анненька. «Отчего так-с? Сначала искупаемся, потом чуточку хлопнем-с, а потом немного проклаже и опять искупаемся-с. Расчудесное будет дело-с». Неизвестно, осуществилась ли эта новая идея Кукишева, но известно, что целый год длился этот пьяный угар, и в продолжение этого времени ни городская управа, ни земская таковая ж не обнаружили ни малейшего беспокойства относительно господ Кукишева и Люлькина. Люлькин, впрочем, ездил для вида в Москву и, воротившись, сказывал, что продал на сруб лес. А когда ему напомнили, что он уже 4 года тому назад, когда жил с цыганкой Домашкой, продал лес, то он возражал, что тогда он сбыл урочище Дрыгаловское, а теперь пустошь Дашкину стыдобушку. Причем для придания своему рассказу большего вероятия присовокупил, что проданная пустошь была так названа потому, что при крепостном праве в этом лесу застали девку Дашку и тут же на месте наказывали за это розгами. Что касается Кукишева, то он для отвода глаз распускал под рукой слух, что беспошлинно провез из-за границы в карандашах партию кружев, и этой операцией нажил хороший барыш. Тем не менее, в сентябре следующего года полицмейстер попросил у Кукишева взаимообразно 1000 рублей, и Кукишев имел неблагоразумие отказать. Тогда полицмейстер начал о чем-то перешептываться с товарищем прокурора. «Оба у меня шампанское каждый вечер лакали», — показывал впоследствии на суде Кукишев. И вот 17 сентября, в годовщину кукишевских любвей, когда он вместе с прочими вновь праздновал именины Любеньки, прибежал гласный из городской управы и объявил Кукишеву, что в управе собралось присутствие и составляется протокол. «Стал быть, дюбет нашли!» Довольно развязно воскликнул Кукишев и без дальних разговоров последовал за посланным в управу, а оттуда во строк. На другой день всполошилась и земская управа. Собрались члены, послали в казначейство за денежным ящиком, считали, пересчитывали, но как ни хлопали на счетах, а в конце концов оказалось, что и тут дюбет. Люлькин присутствовал при ревизии бледный, угрюмый, но благородный. Когда дюбет обнаружился вполне осязательно, и члены каждый про себя обсуждали, какое драгаловское урочище придется каждому из них продавать для пополнения растраты, Люлькин подошел к окну, вынул из кармана револьвер и тут же всадил себе пулю в висок. Много говору наделало в городе это происшествие. Судили и сравнивали. Люлькина жалели. Говорили, по крайней мере, благородно покончил. Об Кукишеве отзывались, «Аршинником родился, аршинником и умрет». А об Анненьке и Любеньке говорили прямо, что это они, что это из-за них, и что их тоже не мешало бы засадить во строк, чтобы подобным прыщелыгам впредь неповадно было. Следователь, однако ж, не засадил их во строк, но зато так настращал, что они совсем растерялись. Нашлись, конечно, люди, которые приятельски советовали припрятать, что поценнее, но они слушали и ничего не понимали. Благодаря этому адвокат истцов, обе управы наняли одного и того же адвоката, отважный малый в видах обеспечения исков явился в сопровождении судебного пристава к сестрам и все, что нашел, описал и опечатал, оставив в их распоряжении только платья и те золотые и серебряные вещи, которые, судя по выгравированным надписям, оказывались приношениями восхищенной публики. Любенька успела, однако ж, при этом захватить пачку бумажек, подаренную ей накануне, и спрятать за корсет. В этой пачке оказалось 1000 рублей. Все, чем сестры должны были неопределенное время существовать. В ожидании суда их держали в Самоварове 4 месяца. Затем начался суд, на котором они, а в особенности Анненька, выдержали целую пытку. Кукишев был циничен до мерзости. Даже надобности не было в тех подробностях, которые он выложил, но он, очевидно, хотел порисоваться перед самоваровскими дамами и излагал решительно все. Прокурор и частный обвинитель, люди молодые, тоже желавшие доставить самоваровским дамам удовольствие, воспользовались этим, чтобы сообщить процессу игривый характер, в чем, конечно, и успели. Анненька несколько раз падала в обморок, но частный обвинитель, озабочиваясь обеспечением иска, решительно не обращал на это внимания и ставил вопрос за вопросом. Наконец следствие кончилось, и предоставлено было слово заинтересованным сторонам. Уж поздно ночью присяжные вынесли Кукишеву обвинительный приговор с смягчающими, впрочем, обстоятельствами, вследствие чего он был тут же присужден к ссылке на житье в Западную Сибирь в места не столь отдаленные. С окончанием дела сестры получили возможность уехать из Самоварова. Да и время было, потому что спрятанные 1000 рублей подходило под исход. А сверх того и антрепренер Кречетовского театра, с которым они предварительно сошлись, требовал, чтобы они явились в Кречетов немедленно, грозя в противном случае прервать переговоры. О деньгах, вещах и бумагах, опечатанных по требованию частного обвинителя, не было ни слуху, ни духу. Таковы были последствия небрежного обращения с сокровищем. Измученные, истерзанные, подавленные общим презрением, сестры утратили всякую веру в свои силы, всякую надежду на просвет в будущем. Они похудели, опустились, струсили. И к довершению всего Анненька, побывавшая в школе Кукишева, приучилась пить. Дальше пошло еще хуже. В Кречетове едва успели сестры выйти из вагона, как их тотчас же разобрали по рукам. Любеньку принял ротмистр Попков, Анненьку — купец Забвенный. Но прежних приволей уже не было. И Попков, и Забвенный были люди грубые, драчуны, но тратились умеренно. Забвенный выражался «глядя по товару», а через 3-4 месяца и значительно охладели. К довершению, рядом с умеренными любовными успехами шли и чересчур умеренные успехи сценические. Антрепренер, выписавший сестер в расчете на скандал, произведенный ими в Самоварове, совсем неожиданно просчитался. На первом же представлении, когда обе девицы Погорельские были на сцене, кто-то из райка крикнул: «Эх вы, подсудимые!» И кличка эта так и осталась за сестрами, сразу решив их сценическую судьбу. Потянулась вялая, глухая, лишенная всякого умственного интереса жизнь. Публика была холодна, антрепренер дулся, покровители не заступались. Забвенный, который, подобно Кукишеву, мечтал, как он будет понуждать свою кралю прохаживаться с ним по маленькой, как она сначала будет жеманиться, а потом мал-помалу уступит, был очень обижен, когда увидел, что школа уже пройдена сполна, и что ему остается только одна утеха — собирать приятелей и смотреть, как Анютка водку жрет. С своей стороны и Попков был недоволен, и находил, что Любенька похудела, или, как он выражался, постервела. «У тебя прежде телеса были?» — допрашивал он ее. «Сказывай, куда ты их девала?» И вследствие этого не только не церемонился с нею, но даже не раз под пьяную руку бивал.